И если некуда эти вещи отдать, то, по-моему, лучше их выбросить. Но стоит мне только их отдать, как я чувствую облегчение, освобождение. Как-то раз ко мне пришел один знакомый и сказал: «Геронда, такой-то человек дал мне эти вещи, чтобы я передал их вам. И еще он просил помолиться, чтобы от него ушла душевная тревога». «Чтобы от него ушла, а ко мне пришла?» — сказал я в ответ. «Лучше забирай-ка ты эти вещи и уходи. Я уже старик, ходить по людям и разносить им подарки мне не по силам. Все удобства, которыми пользуются люди, не помогают монаху, а наоборот порабощают его. Монаху надо стараться сокращать свои потребности и упрощать свою жизнь, иначе он не становится свободным. Чистота — это одно, а лишнее украшение — совсем другое. Если для многих дел пользоваться только одной вещью, то это очень помогает сократить свои претензии. На Синае у меня была одна консервная банка. В ней я варил и чай, и кашу. А что, думаете, человеку много нужно для жизни? Вон раньше-то в пустыне вообще питались одними финиками. Ни огня не разжигали, ни в дровах не нуждались. Я недавно взял банку из-под сгущенного молока, обрезал ее и приделал что-то вроде ручки. В такой банке можно готовить кофе или чай лучше, чем во всех этих кофейниках. И только ставишь на спиртовку, как водичка тут же закипает. Ведь пока нагреется кофейник, сколько спирта сгорит. А под баночку кладешь ватку со спиртом, и, пожалуйста, кофе готов. И лампы у меня тоже нет. Ночи я провожу только со свечой. И вообще, все простое очень помогает. Имейте вещи простые и прочные. Даже мирские люди относятся с уважением ко всему смиренному и простому. И монаху все это очень помогает. Эти вещи помогают вспомнить о нищете, о боли, о монашеской жизни. Когда Великую Лавру на Афоне посетил король Георгий, отцы нашли серебряный поднос и на нем подали ему угощение. А король, едва увидел этот поднос, сказал: «А я-то ждал от вас чего-то иного, какого-нибудь деревянного подносика. Такими дорогими подносами я сыт по горло. Вы не вкусили еще эту сладость простоты. Простота восстанавливает силы человека. Смотри, какой замечательный крючок для одежды получается из катушки от ниток. Очень удобная вещь. А вы мучаетесь и вешаете рясу на этот тоненький гвоздик. Если начнет сыпаться и звездка, то каждый раз, снимая рясу с гвоздика, надо будет ее отряхивать и чистить. Почему бы не вбить в стенку несколько больших гвоздей? Самим ведь будет удобнее. Такая стена и ни одного гвоздя. А то вот еще возьмете и поставите деревянную вешалку. Но ее нужно будет потом драить, сдувать с нее пыль. Надо упрощать вещи и выигрывать время. А вы вместо этого его теряете. Вы стремитесь к чему-то совершенному и мучаетесь. Стремитесь к совершенному в жизни духовной. Отдавайте весь ваш потенциал не внешним художествам, а искусству возделывания души. Дни и ночи посвящайте усовершенствованию души. Обратив любовь к красоте на пользу душевному деланию, вы будете радоваться красоте своего малого духовного чертога. Геронда, а некоторые говорят, что самые великолепные вещи хранились в монастырях, и благодаря им в мире сохранилась культура. Может быть, речь идет о драгоценных сосудах, украшениях и подобном этому. Но знаете, когда в монастырях сосредоточилась большая часть таких ценностей? После падения Константинополя. Прежде все эти сокровища находились во дворцах, но потом их стали отдавать в монастыри, чтобы уберечь. Например, царица Маро понемножку увозила от султана разные сокровища и отдавала их в монастыри. Или же люди, находясь при смерти и не желая, чтобы их драгоценности потерялись, жертвовали их в обители. Не монастыри стремились прибрать сокровища к рукам, но сами владельцы, понимая, что в монастыре эти вещи будут в безопасности, отдавали их туда. И в монастыре Святой Горы имущие делали различные вклады, чтобы было чем кормить народ. Ведь ни домов престарелых, ни сиротских приютов, ни психиатрических лечебниц, ни разных благотворительных учреждений в те времена не было. Монастырям жертвовали и много земель, чтобы они помогали нуждающимся мирянам, то есть в те трудные годы умели заглядывать вперед. Несчастному народу помогали материально с тем, чтобы потом помочь ему духовно. Когда в монастыри приходили бедняки, то им в благословение давали денежную помощь, и несчастные могли женить своего сына или выдать замуж дочь. То есть монастыри получали свои богатства для того, чтобы помочь бедным. И большие здания строили для той же самой цели. А знаешь, скольким помогли монастыри во время оккупации? Очень и очень многим. У многих мирских людей даже было тогда прозвище «Каракал», потому что если чей-то дом был гостеприимным, то говорили, что он прямо как монастырь «Каракал». И торжественные престольные праздники в честь святых в монастырях устраивались с тем расчетом, чтобы беднота могла покушать рыбки, порадоваться, а вместе с тем получить духовную помощь. А для чего устраивают торжества на престольные праздники сейчас? Собираются люди, которые ни в чем не имеют нужды, едят рыбу. А ради чего? Роскошь обмерщает монахов. Геронда, а до какой степени можно украшать храм? В наше время чем все проще,

и сказал: «Отче, у нас есть одна машина, но я думаю купить еще две. Так нам будет полегче. А насколько вам будет потруднее, ты не подумал?» — спросил его я. «Одну машину ты оставляешь в какой-нибудь подворотне, а где будешь ставить три? Тебе понадобится гараж и склад для горючего. Вместо одной опасности вы будете подвергаться трем. Лучше вам обходиться одной машиной и ограничить свои расходы. И время, чтобы смотреть за детьми, у вас будет, и сами вы будете умиротворенными. В упрощении вся основа». «Да», — говорит, — «а я ведь об этом и не задумывался». Геронда, один человек рассказывал нам, как он два раза не мог заставить замолчать противоугонную сигнализацию в своем автомобиле. Один раз из-за того, что в машину залетела муха, а в другой раз он сам нарушил инструкцию пользования противоугонной системой, когда садился в собственный автомобиль. «У этих людей мученическая жизнь, потому что они не делают свою жизнь проще. Большинство удобств влекут за собой неудобства. Мирские люди задыхаются от многого. Они заполонили свою жизнь множеством удобств и сделали ее трудной. Если не упростить свою жизнь, то даже одно удобство рождает целую кучу проблем. В детстве мы обрезали края у катушки из-под ниток, вставляли в серединку деревянную палочку и устраивали замечательную игру, которая доставляла нам настоящую радость. Маленькие дети радуются игрушечной машинке больше, чем их отец купленному Мерседесу. Спроси какую-нибудь девчушку, что тебе подарить, куколку или многоэтажный домище. Вот увидите, она ответит: куколку. Суетность мира в конце концов познают даже малые дети. Геронда, а что больше всего помогает понять радость, которую приносит простота, безыскусность? Осознание глубочайшего смысла жизни. Ищите прежде Царствие Божие. Простота и всякое правильное отношение к вещам начинаются с этого. Глава четвертая. О внешнем шуме и внутреннем безмолвии. Люди изменили умиротворенную природу. Большинство из тех технических средств, которыми сегодня люди пользуются для своего удобства, производят шум. Ах, своим шумом люди свели с ума умиротворенную природу. Всей этой техникой они ее и изменили, и разрушили. А какая тишина была раньше! Как же изменяется и как же изменяет все вокруг человек, сам того не понимая. Сегодня все приучились жить с шумом. Многие из современных детей любят читать, одновременно слушая рок-музыку. То есть им больше нравится читать под музыку, а не в тишине. Им спокойнее от беспокойства, потому что беспокойство сидит у них внутри. везде слышен шум. Вот прислушайся. Слышишь, это постоянное ву, пилят доски, ву, шлифуют их тоже, опрыскивают деревья распылителем, опять ву, а потом придумают другие распылители, как самолеты, чтобы еще больше шумели и будут говорить, эти распылители лучше, потому что они опрыскивают деревья не снизу, а сверху, и ни одна почка не останется неопрысканной. Будут искать себе такие опрыскиватели и радоваться им. Человек хочет просверлить одну единственную дырку для гвоздя и опять включает какую-нибудь вуколку. Зачем? Чтобы воду в ступе толочь. А он еще этому радуется, и удивительное дело, даже гордится. Чтобы сделать глоток свежего воздуха, покупают электрический вентилятор и слушают его гул. Раньше, когда было жарко, обмахивались рукой, а сейчас портят собственные уши ради глотка свежего воздуха. И на море сейчас создают очень много шума. Когда-то по морю бесшумно плыли корабли под парусами, а сейчас тарахтит даже самая маленькая моторка. Скоро большинство людей вообще будут кружить над землей на самолетах. И знаешь, к чему это приведет? Земля-то еще хоть немного поглощает шум. А в воздухе будет такое твориться, что, Боже, сохрани. Люди разрушили даже святые пустынные места. Беспокойный мирской дух нашей эпохи своей мнимой цивилизацией разрушил даже святые пустынные места, которые умиротворяют и освещают души. Беспокойному человеку никогда нет покоя. Люди нигде не оставили тихого места. Даже святую землю, во что же ее сейчас превратили? И в житии Фатинии пустынницы упоминается о том, что в пустыне, где она прежде подвязалась, впоследствии понаставили множество киосков, пооткрывали закусочных. В пещерах и кельях, где подвязалось столько монахов, столько святых, англичане открыли продажу прохладительных напитков. Все, нет больше пустыни. Она заполнилась домами, радиоприемниками, магазинами, отелями, аэропортами. Мы дожили до того времени, о котором говорил святой Косма Эталийский. Придет время, и там, где сейчас парни вешают свои ружья, цыгане развесят свои музыкальные инструменты. Я хочу сказать, что до этого дожили и мы. Там, где раньше подвязались монахи, и там, где раньше висели их четки, сейчас голосят радиоприемники и шипят прохладительные напитки. Да, видно, пройдет еще немного лет, и все это уже не понадобится. Вообще из того, что происходит, следует вывод: жизнь приближается к концу. Наступает конец жизни и конец этого мира. Геронда, а где-нибудь на Святой Горе осталось тихое место? Да какое там сейчас тихое место, даже и на Святой Горе? Ведь в Афонских лесах без конца прокладывают все новые и новые дороги. Повсюду гудят машины, Даже те, кто живет в самых пустынных и безмолвных местах, купили себе машины. А мне непонятно, ну чего ищут эти люди в пустыне? Арсений Великий, слыша, как в пустыне от нежного ветерка шумит тростник, спрашивал, что это за шум, не землетрясение ли? А посмотрели бы святые отцы на то, что творится сейчас. Раньше в общежительных монастырях монахи очень уставали на послушаниях, особенно трапезник и гостиник. Надо было мыть тарелки, начищать медную посуду. А сегодня все это легко, ведь теперь у монахов есть всевозможная современная техника, которая по большей части создает шум. Я помню, как мы в монастыре носили воду из источника и с помощью лебедки в особых емкостях потихонечку поднимали ее на четвертый этаж. А сейчас воду качают насосом, и постоянно слышишь, как он тарахтит. Стены трясутся, стекла дрожат. Поставили бы, по крайней мере, какой-нибудь глушитель. В армии во время гражданской войны я использовал глушитель, когда заряжал батарею рации, чтобы враги на своей стороне ничего не слышали. Как-то раз ко мне в Калеву пришли монахи из одного монастыря. Они разговаривали громко. «Потише», — сказал я одному из них, — «нас далеко слышно». Он продолжал кричать. «Да говори ты потише», — попросил я его снова. «Прости, Геронда», — ответил он мне, — «мы у себя в монастыре привыкли так орать. У нас работает генератор, и поэтому мы говорим громко, иначе не слышно». Понимаешь, о чем речь? Вместо того, чтобы творить Иисусову молитву и разговаривать тихо, они включают генератор и потому кричат. Некоторые подростки снимают со своих мотоциклов глушители, чтобы грохотало на всю округу. Худо, что тот же самый дух проникает сегодня и в монашество. Да, сейчас мы идем к этому. Шум доставляет монахам радость. Сегодня утром я наблюдал за одной монастырской сестрой. Она была похожа на космонавта. В широкополой соломенной шляпе на голове, с респиратором на лице, с бензиновой сенокосилкой в руке она спускалась по склону и любовалась собой. Астронавты так не гордились, когда прилетели с Луны. Прошло немножко времени, и вдруг слышу тра-та-та. Смотрю, начала она косить траву этой сенокосилкой, да так, что уже некуда было спрятаться от грохота. Только она закончила, приходит монастырский работник с еще более громкой тарахтелкой пахать землю. Бегал, тарахтел взад-вперед, взад-вперед. Потом оставляет он свой бензоплуг и берет другой механизм боронить землю. Чего только не выпало на нашу горькую долюшку. И все же, Геронда, поскольку существует вся эта техника облегчающая, о, знаете, сколько существует облегчающей техники, избегайте, насколько возможно, всего грохочущего, всего тарахтящего, избегайте шума, весь этот шум изгоняет нас из монастыря. Зачем тогда у вас внизу на воротах висит табличка «Исихостирий»? Напишите уж лучше что-нибудь вроде «Шумостирий» или неспокойно стири. Зачем тогда нужен монастырь, если в нем нет тишины? Смотрите, постарайтесь, насколько возможно, ограничить все то, о чем мы сейчас говорим. Вы еще не ощутили, сколь сладко безмолвие. Если бы вы это поняли, то могли бы лучше понять и то, что говорю я, и некоторые другие вещи. Если бы вы вкусили сладких духовных плодов безмолвия, то, несомненно, были бы по-доброму обеспокоены и больше стремились бы к святому безмолвию жизни духовной. Безмолвие — это таинственная молитва. Всей этой шумной техникой инок отгоняет от себя предпосылки для молитвы и монашеской жизни. Поэтому монаху надо, насколько это возможно, стараться не пользоваться шумной техникой. Все то, что люди считают удобным, по большому счету, не содействует монаху в достижении его цели. Находясь в таком состоянии, монах не может обрести того, ради чего он отправился в путь. Безмолвие – великое дело. Находясь в безмолвии, человек тем самым уже молится, даже и не молясь. Безмолвие есть таинственная молитва, и оно очень помогает молитве, подобно тому, как кожное дыхание приносит человеку пользу. Тот, кто в безмолвии занят духовной работой, впоследствии погружается в молитву. Знаешь, что такое погружаться? Затихший в объятиях матери малыш не говорит ничего. Он уже находится в единении, общении с ней. Поэтому если монастырь находится вдали от археологических достопримечательностей, от мирского шума и множества людей, от этого огромная польза. Внешнее удаленное от мира безмолвие, сопряженное с рассудительным подвигом и непрестанной молитвой, очень быстро приносит монаху и внутреннее безмолвие, душевный мир. Это внутреннее безмолвие – необходимая предпосылка для тонкого духовного делания. А тогда уже внешнее беспокойство перестает тревожить человека, потому что в сущности на земле находится только его тело, тогда как ум его пребывает на небе. Слышать или не слышать шум зависит от самого человека. Геронда, а что делать, если на послушании шумно, или же если для рукоделия требуется какая-нибудь машинка, производящая шум? Когда рукоделие шумное, очень помогает тихое псалмопение. Если не можете творить Иисусову молитву, пойте что-нибудь церковное. Требуется терпение. На корабле, когда я плыву с Афона или возвращаюсь обратно, бывает очень шумно. Я сажусь куда-нибудь в уголок, чтобы меня не беспокоили. Делая вид, что сплю, закрываю глаза и начинаю петь. Чего я только не пою. Сколько раз достойно есть, сколько святый Боже. И корабельный двигатель своим гулом очень подходит для псалмопения. Двигатель держит и сон. Как раз в тон с достойно есть Папа Николау со святый Боже Нилевса. так гудит, что подходит к чему ни возьми. Я пою в уме, однако сердце тоже участвует в пении. И все же я думаю, что беспокойство нам причиняет не столько внешний шум, сколько внутренняя озабоченность чем-то. Слышать или не слышать внешний шум — это зависит от тебя, тогда как внутренней озабоченности избежать нелегко. Основа — это ум. Глаза могут смотреть и не видеть. Я, когда молюсь, могу глядеть на что-то, но не видеть этого. Могу куда-то идти, могу глядеть на какой-нибудь пейзаж, на что-то еще, но ничего не замечать. Если человеку трудно творить Иисусову молитву среди шума, то это значит, что его ум не отдан Богу. Человек должен достичь состояния божественной отвлеченности, чтобы он смог жить во внутреннем безмолвии, и шум во время молитвы его не беспокоил бы. Тогда человек достигает состояния той божественной отвлеченности, находясь в которой он уже не слышит шума, или же слышит его только тогда, когда захочет сам, а точнее, когда его ум спускается с неба. Если человек будет духовно работать, будет подвязаться, то он достигнет этого состояния. Тогда он сможет слышать что-то или не слышать, когда захочет этого сам. Как-то раз во время службы в армии я назначил одному моему сослуживцу, человеку благоговейному, встречу в определенном месте. «Да ведь там, — возразил он мне, — прямо по духам кричит громкоговоритель». «Слышать или не слышать громкоговоритель, — ответил я ему, — зависит от самого человека. А разве мы слышим то, что происходит вокруг, если наш ум чем-то занят? Помню, на Афоне, напротив моей калевы, пилили лес бензопилами, обнажили от деревьев целый холм. Так вот, когда я читал или молился и был этим всецело поглощен, то не слышал ничего. А когда прекращал свои духовные занятия, то начинал все слышать опять. Будем уважать безмолвие других. Если причиной шума не являемся мы сами, то ничего страшного. Бог все видит. Но худо дело, если шум возникает из-за нас. Поэтому нам надо быть постоянно внимательными, чтобы не беспокоить других. Если кто-то не хочет молиться сам, то пусть, по крайней мере, не создает помех другим. Поняв, сколь великий вред наносит ваш шум молящемуся человеку, вы стали бы очень внимательны. Потому что если не осознать, что тишина и лично тебе необходима, и вообще всем помогает, причем хранить ее нужно от сердца, от любви, а не под принуждением и из-под палки, то доброго результата тишина не даст. Если человек соблюдает тишину, находясь в напряжении, подчиняясь правилам дисциплины, если он говорит себе: «Сейчас надо пройти так, чтобы никому не помешать, а сейчас надо прокрасться на цыпочках», то это сущее мучение. Цель в том, чтобы поступать так от сердца, с радостью, хранить тишину, потому что кто-то молится, кто-то находится в общении с Богом. Какая же разница между соблюдением тишины в первом и втором случае? То, что человек делает от сердца, его радует и ему помогает. Если осознать тишину необходимостью и с уважением отнестись к тому, кто в это время молится, то потом приходит чувство некоего трепета. А уважая другого, человек уважает себя самого. И тогда он не берет себя в расчет, потому что у него нет самолюбия, но есть любочестие. Надо ставить себя на место другого. Надо размышлять так. Если бы я был на месте этого человека, то какого отношения я хотел бы к себе? Ведь если бы я был уставшим или молился, разве понравилось бы мне, что так хлопают дверью? Если ставить себя на место другого, многое изменяется. А как же прекрасно раньше было в общежительных монастырях! Безмолвие! Каждая четверть часа били часы, чтобы все монахи помнили о необходимости творить молитву Иисусову. Если кто-то отвлекался от молитвы, то, слыша каждые 15 минут бой часов, вновь возвращался к ней. От боя часов была очень большая польза. Отцы творили молитву, и в монастыре царило безмолвие, глубокая тишина. В том святогорском общежитии, где я одно время жил, подвязалось 60 человек братьев, а впечатление было такое, что в обители живет всего один исихаст. Все творили молитву Иисусову. И в храме большинство творило умную молитву, пели немногие, и на послушаниях было то же самое. Везде царило безмолвие. Никто громко не разговаривал, никто не кричал. Каждый занимался своим послушанием. Все двигались без шума, словно овечки. Все, что не делалось в монастыре, всегда совершалось без шума. Не было того, что напридумывали нынче в монастырях. Время послушания, время безмолвия. Пожалуй, введут еще и тихий час. Раньше каждый распределял свое время в соответствии с тем послушанием, которое у него было. Если мы хотим, чтобы благословенная пустыня помогла нам своей святой пустотой и сладким покоем, чтобы мы тоже умиротворились, очистились от страстей и приблизились к Богу, то и нам нужно возлюбить ее и отнестись к ней с почтением. Необходимо быть внимательным, чтобы не приспособить святую пустыню к своему страстному «я». Это великое нечестие. Это то же самое, что идти поклониться святой Голгофе, распевая эстрадные песенки. Противоядие от шума — добрые помыслы. Нынешние люди, к сожалению, пользуются шумной техникой даже для незначительных дел. Поэтому, если кто-то на время окажется в шумной обстановке, ему надо возделать в себе добрые помыслы, заставить людей не включать ту или другую шумную технику ты не можешь. Вместо этого сразу же сам включаю в работу добрый помысл. Например, Ты слышишь, как работает опрыскиватель, и он напоминает тебе шум летящего вертолета. Подумай так. Могло бы случиться, что какая-то из сестер тяжело заболела, и прилетел бы вертолет, чтобы забрать ее в больницу. Представь, как бы ты была тогда расстроена. А сейчас все мы, слава Богу, здоровы. В этом деле требуется разум и находчивость, искусство включения доброго помысла. Например, ты слышишь, как гудит бетономешалка, а работает подъемник, шумит что-то еще. Скажи, слава тебе, Боже, что не бомбят, что не рушатся здания. Наоборот, люди живут в мире и строят жилища. А если Геронда испорчены нервы, что тогда? Испорчены нервы? Это что же такое значит? Может быть, испорчен помысл? Нет ничего лучше доброго помысла. Один мирской человек построил себе дом в тихом месте. Прошло время, и возле его дома с одной стороны построили гараж, с другой провели шоссе, а с третьей открыли бар с дискотекой. До самой полуночи слушай, как гремят барабаны. Несчастный потерял сон, ложился в постель с вкладышами в ушах, даже начал принимать таблетки. Еще немножко, и у него помутился бы рассудок. Приехал он на Святую Гору, разыскал меня и стал рассказывать. Так, мол, и так, Геронда, нет нам никакого покоя. Что мне делать? Я думаю строить другой дом. «Включи в работу добрый помысл», — сказал я ему. Вот подумай, если бы шла война, и в гараже ремонтировали танки, в расположенный рядом госпиталь санитарные фургоны свозили бы раненых, а тебе бы сказали: «Сиди на месте, жизнь мы тебе гарантируем, трогать тебя не будем. Можешь выходить из своего дома спокойно, но передвигаться только в радиусе этих построек, потому что пули сюда не долетают». Или сказали бы так: «Не высовывайся из своего дома, и никто тебе ничего не сделает». А разве тебе было бы этого мало? Разве ты не посчитал бы такие условия настоящим благословением? Поэтому сейчас скажи себе так: слава тебе, Боже, что нет никакой войны, что люди живы-здоровы и занимаются своими делами. В гараже нет никаких танков, люди ремонтируют там свои машины. Слава тебе, Боже, что нет никакого госпиталя, никаких раненых и прочего горя, которое приносит война. По шоссе не тянутся танковые колонны, а мчится поток автомобилей, люди торопятся на работу. Если ты таким образом включишь в работу добрый помысл, то после придет славословие Бога. Бедолашка понял, что самое основное — это правильное отношение к обстоятельствам, и ушел умиротворенным. Потихоньку он стал противопоставлять окружавшим его искушениям добрые помыслы, потом выбросил свои таблетки и засыпал уже без труда. Видишь, как один добрый помысл приводит человека в порядок. А однажды я ехал куда-то на автобусе. У кондуктора громко работало радио. нашими попутчиками были несколько верующих молодых людей. Они сказали кондуктору, что в автобусе находится монах, и неоднократно знаками просили его выключить приемник. Попросили раз, попросили два. Этому хоть бы хны, наоборот, еще прибавил громкости. «Да оставьте вы его», — сказал я ребятам. «Это мне не мешает. Я пою церковное песнопение, а радио мне подпевает, держит и сон». А в помысле я говорил себе так: если бы, Боже, сохрани, где-нибудь на трассе случилась авария, и в наш автобус посадили бы покалеченных людей, одного со сломанной ногой, другого с разбитой головой, то как бы я выдержал такое зрелище? Слава тебе, Боже, что люди живы и здоровы. Вон, гляди, еще и песни распевают. Так я себе и ехал, напевая духовное песнопение. Прекрасное было путешествие. Я приведу вам еще один пример, чтобы вы увидели, как один добрый помысел приводит человека в порядок, что бы ни происходило. Я был в Иерусалиме вместе с одним своим знакомым. Наше пребывание совпало с каким-то местным праздником. Народ справлял праздник и без остановки кричал «Алла-Аллах!». Такое творилось, не приведи Боже, шум, гам, восклицание. Праздновали, как полагается, в кимвалях восклицание. Только вот слов было не разобрать. Гомонили всю ночь напролет. Мой знакомый разнервничался, сел на подоконник, всю ночь не сомкнул глаз. А я, включив в работу добрый помысел, уснул, как младенец. Мне вспомнился исход евреев из Египта, и от этого я даже чувствовал некое умиление. Так и вы, любое искушение отражайте добрыми помыслами. Например, кто-то хлопнул дверью, скажите себе: а если бы, Боже упаси, с какой-нибудь сестрой что-то случилось, если бы она ударилась и сломала ногу, то разве я смогла бы уснуть? А сейчас хлопнула дверь. Ну что же, видно, у сестры было какое-то дело. Однако если монахиня начнет осуждать и скажет: вот ведь какая рассеянная, расхлопалась, понимаешь, дверями, безобразие какое, то разве потом она будет в мирном состоянии? Только лишь она примет такие помыслы, как все, тангалашка ее потом взбаламутит. Или, например, какая-то сестра может услышать, как ночью долго звонит чей-то будильник, звонит, замолкает, звонит, снова замолкает. Если монахиня, которую разбудил чужой будильник, подумает так: видимо, эта сестричка совсем утомилась, и даже подняться не в силах, лучше бы ей вставать и начинать свое келейное правило на полчаса позже, то ни беспокойства, ни расстройства от нечаянного пробуждения у нее не будет. Однако, подумав о себе самой, о том, что вот, дескать, будет меня тут всякие чужие будильники, она может сказать: да что же это такое, ведь не дают ни капельки покоя. Поэтому один добрый помысел помогает человеку так, как никакой другой подвиг. Нам надо стяжать внутреннее безмолвие. Задача в том, чтобы человек из всего извлекал пользу для духовной борьбы. Нужно постараться стяжать внутреннее безмолвие. Включая в работу правый помысел, надо извлечь пользу и из шума. Самое основное – правильное отношение к происходящему. Всему надо противопоставлять добрые помыслы. Если среди шума добиться внутреннего безмолвия, то это имеет немалую цену. А если кто-то не смог стяжать внутреннего безмолвия, находясь среди внешней суеты, то он не успокоится, даже находясь во внешне безмолвной обстановке. Когда к человеку приходит внутреннее безмолвие, то у него умолкает все внутри, и ничто его не беспокоит. Если же для того, чтобы достичь внешнего безмолвия, человек хочет попасть в безмолвную обстановку, то, попав в нее, он будет хватать палку и днем разгонять кузнечиков, а ночью шакалов, чтобы те его не беспокоили. То есть он будет прогонять то, что будет собирать для него дьявол. А как вы думали? Чем, по-вашему, занимается дьявол? Он старается помешать нам, чем только можно, до тех пор, пока не уложит нас на лопатки. В одном скиту жили два стареньких монаха. Они купили себе ослика с колокольчиком на шее, а один молодой монах, живший неподалеку от них, имел наклонность к безмолвной жизни. Он раздражался от звона колокольчика, говорил, что монахам в скиту запрещено держать ослов, и в доказательство приводил все канонические правила, какие только мог отыскать. Остальные скитские монахи говорили, что колокольчик им не мешает. «Послушай-ка», — сказал я молодому исихасту, — ведь эти старенькие монахи не докучают нам с тобой разными просьбами, а с помощью ослика обслуживают себя сами. Нам этого мало? А представляешь, если бы у ослика не было колокольчика, и он потерялся? Ведь идти его разыскивать пришлось бы тогда нам. И мы еще жалуемся. Не имея добрых помыслов, не извлекая из всего духовную пользу, мы не преуспеем, даже живя рядом со святыми. Например, оказался я в воинской части. Ну так что же? Сигнал солдатского горна будет для меня вместо монастырского колокола, а автомат будет напоминать о духовном оружии против дьявола. Если же мы не извлечем из всего духовную пользу, то даже колокол будет причинять нам беспокойство. Или из всего извлечем пользу мы, или же этим воспользуется дьявол. Беспокойный человек даже в пустыню перенесет свое беспокойное «я». Сначала душа должна стяжать внутреннее безмолвие, находясь среди внешней суеты. Стяжав его, она сможет безмолвствовать и тогда, когда выйдет из мира для безмолвия. Глава 5. О том, что многое попечение удаляет человека от Бога. Не будем хвататься за многое. Люди сегодня не живут просто, поэтому они сильно отвлекаются. Они хватаются за многое и тонут во множестве попечений. А я Сперва заканчиваю с каким-то одним или двумя делами, и только потом думаю о других. Я никогда не берусь за много дел сразу. Сейчас я думаю о чем-то одном. Закончив первое, начинаю обдумывать второе. Потому что я не имею покоя, если берусь за второе, еще не закончив первое. Хватаясь за много дел, человек теряет голову. Даже просто думать обо всех этих делах одновременно уже приведет к шизофрении. Как-то ко мне в Калеву пришел один юноша в состоянии психического расстройства. Он уверял меня, что мучается от того, что имеет какую-то наследственную чувствительность от своих родителей и подобное этому. «А какой еще там наследственности ты мне говоришь?» — сказал ему я. «Перво-наперво тебе требуется отдых. Потом заканчивай учебу. После этого иди отслужи в армии, а затем постарайся устроиться на работу». Несчастный послушался